За месяц до Октябрьской революции он разрабатывает предложение о формировании из существующих бригад латышского стрелкового корпуса. Однако в боях у Юглы он получил тяжелое ранение и попал в госпиталь. Проектом занялся Юкумс Йоаким Вацатис. После захвата власти большевиками в Могилев была отправлена телеграмма. Телеграмма 30.11.11.40. Ставка верховному главнокомандующему прапорщику Крыленко. В начале октября подан был проект сведения латышских полков в корпус. Точка. Разрешение последовало. Точка. Но до сих пор нет приказа о том, чтобы приступить к формированию, согласно поданному проекту, подписанному капитаном генерального штаба ОЗОЛ. Точка. Прошу отдать приказ о немедленном формировании латышского корпуса, так как в настоящее время более чем когда бы то ни было, является необходимым, возможно, скорее создать такую революционную боевую единицу. Точка. Номер 0929, командующий 2-й латышской стрелковой бригадой, полковник Вацетис. 17 декабря главком Крыленко отдал приказ о формировании корпуса и назначении командиром полковника Вацетиса. Автор проекта Озолс в это время по-прежнему находился на излечении. Выздоровление шло тяжело и затянулось до ноября 1918 года. А что же латышский корпус? Он так и остался на бумаге. Почти все старшие, большинство средних и младших офицеров покинули строй. На 2 месяца спустя в Москве началось формирование 1-й регулярной дивизии Красной Армии, латышской стрелковой советской, под руководством Вацетиса. Однако в Красную Армию вступила только часть латышских стрелков. Из другой их части на Урале и в Сибири были сформированы латышские полки, стремившиеся вернуться в Латвию через Дальний Восток. Те же стрелки, которые остались на родине, вступили в Латвийскую национальную армию и сражались за буржуазную республику. Строй Озолс вернулся только в ноябре 1918 года. В декабре старые друзья по Исколострелу, занявшие к тому времени ключевые посты в большевистской разведке и контрразведке, направляют Вольдемара на родину создавать партизанское движение против немцев. Однако его миссия потерпела полную фиаско. Бдительные власти независимой Латвии разоблачили его как красного шпиона и заключили в Лиепайскую тюрьму. Дальше начинается типичная чехарда гражданской войны. Почему-то Озолса не расстреляли и не стали держать в тюрьме, а посадили на уходящий в море катер, капитан которого должен был сбросить своего пассажира за борт. Но капитан этого не сделал, а сдал Озолса эстонским властям. А в это время только что учрежденный латвийским правительством военно-полевой суд приговорил его к расстрелу, но уже заочно. Вероятно, вовремя сделать это не позволяло отсутствие правового обоснования. Тюремщики занервничали и поторопились. В Эстонии наш герой встретил старого знакомого. Главнокомандующим эстонской армии в то время был генерал Лайдонер, бывший российский офицер и товарищ Озолса по Академии и Кавказскому фронту. Генерал назначил его инструктором по формированию эстонских и латвийских войск, и вскоре смертник Озолс выступил одним из инициаторов заключения военного союза между Эстонией и Латвией. а через некоторое время